11. Демоны. Сигнус Прайм. Вопль. Мадидус привел выживших к точке высадки по безопасному маршруту. Они почти добрались до грозовых птиц, когда Гравата доложил, что кого-то не хватает. Мерос понял, что Хенгист и человек, которого он нес, раненый фермер по имени Кван, отстали. Он вернулся за ними. Кван лежал на какой-то куче недалеко от периметра, а сердитый Хенгист пытался поднять его на ноги. Когда Мерос оказался в двух шагах от раненого человека, на них напало существо, которое Ниоба назвала демонессой. Хенгист с воплями бросился бежать, в то время как суккуб свалилась с неба, спрыгнув со спины какой-то летающей твари, и пронзила Квана огромной клешней. Фермер не оказал сопротивления, умер быстро, но отнюдь нелегко. Как под гипнозом он уставился в переливающийся взгляд существа, которое его заживо выпотрошило. Зверь демонессы, уродливая ящерица с четырьмя крыльями и ртом, полных жгутиков, кружился и кидался на схватившегося за болт пистолет кровавого ангела, инстинктивно перекрывая линию огня по своему всаднику. Прицелившись, апотекарий сбил крылатого монстра выстрелом в голову. Из раны брызнула розовая жидкость. Зверь рухнул в грязь, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Суккуб издала сдавленный, леденящий кровь вопль и с яростью накинулась на Мероса. Апотекарий попытался убить тварь из Болтера, но она, если представление о половой принадлежности могло быть применимо к такому существу, быстро среагировала и добралась до апотекария, прежде чем он смог перезарядить оружие. Суккуб ударила Мероса плоской стороной лезвия когтя с такой силой, что его голова стукнулась о массивный край ранца, а из глаз посыпались искры. Кровавый ангел кувыркнулся и вскочил с цепным топором, вслепую рубанув туда, где находилось существо. Она метнулась в сторону, увернувшись от неуклюжего рефлекторного удара, и самоуверенно парировала его обсидиановым кинжалом, который держала в другой руке. Тварь издала звук почти сексуального наслаждения, сохраняя серьезное выражение лица, что было странно для ее резких черт. Затем с пронзительным воплем она атаковала легионера. Мерос нанес сильный удар топором. Обух оружия врезался в грудь суккуба, сбив ее с ног. Проворная тварь превратила падение в кувырок и снова застыла в боевой готовности. Мерос развернулся, удерживая ее перед собой в ожидании следующей атаки. Он отстранился от всего, что отвлекало внимание. Грохота стрельбы, жужжание бесчисленных насекомых, оглушительного хаоса битвы, развернувшейся вокруг неспособных подняться в воздух грозовых птиц. Его боевые братья сражались с врагом, и вне всякого сомнения, каждый из них, как и апотекарий, вел свою собственную маленькую войну. Единственный миг невнимательности мог стать роковым в бою с таким противником. Существо пригнулось и, оттолкнувшись могучими когтистыми ногами, снова прыгнуло на легионера. Мерос повернулся плечом и, наклонившись, бросился вперед. Они столкнулись с сокрушительной силой, и апотекарий услышал треск керамита, когда внешний слой брони лопнул. Клешня метнулась к нему, и он отбил ее вниз рукояткой пистолета. Костяная, хитиновая поверхность раскололась, и суккуб гневно выпалила поток похожих на слова звуков, неподходящих для человеческого языка. Мерос мельком увидел кровоточащую плоть внутри треснувшей клешни. Это было, как он сначала подумал, ненадеваемое на руку оружие, но, как ни странно, мутировавший отросток узкой руки демонессы. Маленькая отвратительная истина этой детали вызвала у него отвращение. Что за чудовищная эволюция создала такое извращенное существо? Черный клинок метнулся к груди легионера и ударил под острым углом, оцарапав изгиб нагрудника и не сумев пробить его. Мерос принял решение за долю секунды и выпустил болт-пистолет. Тот упал в выжженную грязь у его ног. Свободной рукой кровавый ангел схватил за клешню и резко дернул вперед. Демонесса была застигнута врасплох, и изогнутая часть огромной клешни сильно ударила ее по лицу, отчего по нему потекла маслянистая пурпурная кровь. Мерос не стал останавливаться и оттолкнул тварь назад, прежде чем она смогла восстановить равновесие и отскочить на безопасную дистанцию. Он развернул обух цепного топора и нанес удар снизу вверх, нажав на спусковой рычаг. Вращающиеся лезвия впились в обнаженную кожу твари и разорвали ее. Приложив всю свою силу, апотекарий оторвал демонессу от земли. Она завизжала и вцепилась в него, понимая, что гибнет. Ее неземная красота вдруг превратилась в облик какого-то адского исчадия, охваченного ненавистью. Бездонные, опаленные глаза, которые сломили волю Квана, побелели, а крик оборвался с последним вздохом. Мерос швырнул труп на землю и наклонился, чтобы поднять брошенный пистолет. Хенгист, который весь бой прятался неподалеку, с трудом поднялся на ноги, не в состоянии отвести взгляда от тела существа. «Я говорил им», — прошептал он, словно обвиняя кого-то в тяжком преступлении. «Я говорил им». «За мной!» — рявкнул Мерос, перезаряжая оружие на ходу. «Еще раз остановишься, и я оставлю тебя здесь». Когда они прошли под крылом ближайшей грозовой птицы, их встретили кашляющие и хриплые звуки огнеметов. Воины Накира выпускали струи пламени по забитым мухами соплам, сжигая мерзких насекомых и рассеивая их раи. Мерос подумал, что лучше было рискнуть и отделаться небольшими повреждениями своих кораблей, чем оставаться на поверхности Сколтрума. Повсюду лежали мертвые суккубы и ящерицы, и вместе с ними несколько воинов в красных доспехах. Мерос выругался про себя от вида даже одного мертвого кровавого ангела в лапах этих уродливых гарпий. Он отвернулся и увидел Мадидуса у кормового люка десантного корабля, готового к взлету. Изнутри на него смотрела Необа. Сержант махнул ему, они не будут ждать, когда на них набросится вторая волна. Маяк, который вызвал кровавых ангелов, нашли и отключили. Больше причин оставаться на Агромире не было. Хенгис стоял рядом. «Теперь мы можем улетать, я хочу убраться отсюда». Явный страх в голосе человека разозлил Мероса. «Отойди от меня», — сказал он, направляясь к ближайшему убитому легионеру. «Мне сначала нужно выполнить долг». Мерос включил редуктор на медицинской перчатке и начал осторожно извлекать прогеноидные железы убитого.